Там, где собираются боги, я всех приветствую», — сказал бог торговли, бодрым шагом входя в зал совещаний. «Что у нас за пожар?» «Пожара у нас нет, у нас все просто прекрасно». Мирана избранному. «Подружку нашла». В голосе Хель был слышен неприкрытый сарказм. «Ну так это же замечательно. Значит, все идет по плану». «А, Мирана?» — спросил Каин, усаживаясь на свое место. Мирана не ответила, с хмурым видом водя тонким пальчиком по линиям дерева, просвечивающим сквозь прозрачный лак столешницы. «Так что же все-таки случилось?» Так и не получив ответа, поинтересовался бог торговли, придвигаясь на стуле к столу. «Мирана подружку избранному нашла», — повторила Хель. «Варгу, варгу, варгу, варгу, варгу», — забарабанил пальцами по столу Каин, припоминая. «Варгу, Мирана, ты с ума сошла, что ли?» Богиня любви оторвала взгляд от стола и хмуро посмотрела на Каина из-под золотых локонов, упавших ей на глаза. «Я, значит, жизнью рискую, богатство ему обеспечиваю, кусок замка древних притащил с другого края земли, а ты его варгом скормила. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Вот в следующий раз бери сам и делай», — огрызнулась богиня любви. «Что значит сам? Тебе доверили, а ты, значит, в кусты? Или ты мне свой скипетр хочешь отдать? Давай, буду богом торговли и любви». «А что, любовь к деньгам — это тоже любовь, Каин, не тарахти», — поморщилась Хель. «Сейчас нужно понять, что нам делать дальше, а не выяснять, кто больше виноват. А я не понимаю, почему нельзя взять и весь город посыпать твоим золотым песком?» — влез в разговор Марсус. «Ну тот, в котором избранный находится, глядишь, кто-нибудь да влюбится в него истинной любовью. А потому что это не военное заклинание», — пригнувшись к столу, зашипела в его сторону Мирана, — «это тебе не из катапульты по площадям стрелять. Истинная любовь — это штучный товар, понятно. И потом, если всех осыпать, это совсем не значит, что они влюбятся в избранного. Это только Сатья знает, в кого они влюбятся». «Ясно. А-а-а», — ответил Марсус, — «а тогда как ты выбираешь ему подружку? Что, на первую встречную сыпишь? Понравилась она ему, и ей он понравился. Вот я ее и одарила. А откуда ты знаешь, что она ему понравилась?» «Слушай, не задавай глупых вопросов. Я богиня любви или кто? Я же вижу и чувствую». «А ну тогда все ясно», — кивнул бог войны. «Это хорошо, что хоть кому-то что-то ясно», — с сарказмом в голосе произнесла Хель. «А мне вот, например, совершенно не ясно, что же делать дальше. Избранный сидит в ошейнике и воет на луну, как паршивый пес. Мне кажется, что любви у него к нашему миру не прибавилось ни чуточки, скорее наоборот». «Что, прям в ошейнике?» — спросил Каин. «Угу», — кивнула Хель. «Сурово», — покачал головой бог торговли. «Может, варк этого того?» — мотнул головой Марсус. «Чего того?» — спросила Хель. «К тебе отправить? Нравишься ты мне, Марсус. И чем дальше, тем все больше и больше», — произнес Каин, все так же задумчиво барабаня по столу пальцами. «И чем же это?» — немного набычился бог войны. «Простотой решений. Чуть что, сразу к Хель. Не нравится? Ну предложи сложное решение. Ты у нас любитель головоломок», — продолжая дуться, ответил Марсус. «Всегда пожалуйста», — снисходительно улыбнувшись, ответил Каин. «В данном случае я предлагаю ничего не делать». «Как это?» — не понял Марсус. «Да очень просто. Смотрите», — принялся объяснять всем свою мысль бог торговли, — «если избранный находится под защитой великого пророчества, то он и сам выкрутится, без нас. Пророчество его вытащит. Если же этого не случится и варги убьют его, тоже хорошо. Тогда пророчество найдет себе другого избранника, но уже из нашего мира. И уговаривать его спасти мир нам уже будет не нужно, потому что он будет наш, и ему будет тут за что или за кого умирать. Понимаете, Хаэм?» «А ведь действительно», — сказал Марсус, — «тогда получается, что Мирана сделала отличный маневр. Возможно, мы избавимся от этого избранного». «Что-то сомневаюсь я», — медленно и задумчиво произнесла Хель. «Чувствую, попьет он еще нашей кровушки». «Увидим», — сказал Каин. «А пока давайте не будем торопить события, Дина. Я и не предполагала, что он так остро отреагирует. Я думала, что мои чары уже оказали на него воздействие, и он примет от меня все с восторгом. Но, похоже, я поторопилась. Или пришел в такую ярость, что я даже не знаю, с чем сравнить. Он попытался убить меня самым натуральным образом. Хорошо, я успела среагировать на его бросок и не дала ему вцепиться мне в горло. Он даже на удары мои не реагировал. Что там, удары? В пылу борьбы он влетел в костер и опрокинул на себя котелок с кипятком. Он и этого не заметил. Так он хотел добраться до меня. Не знаю, мне, наверное, пришлось бы убить его, не прибеги девчонке на помощь. По-другому он, наверное, не остановился бы. Когда мы его втроем связали, он еще минут пять пытался разорвать веревки, пока не потерял сознание. От него исходила прямо нечеловеческая ярость. Никогда я не ощущала такой силы чувства. Какой он, оказывается, необычный, этот княжич. Как же я поторопилась. Но кто мог знать, и на заставе, на въезде, на него уже смотрели как на цыпленка, залезшего к лисам. Я ни на шаг от него не отходила. Как его без знака в Иторию вести? Вмиг отнять попытаются. Может, нужно было сначала с ним поговорить, объяснить, чтобы он понял, хотя судя по его реакции, вряд ли он согласился бы. Даже не знаю, как я теперь говорить с ним буду, когда он начнется. Как же все неудачно сложилось, Эри. Какой же я сихотский дурак, вот так просто дать надеть на себя ошейник, без драки, без боя, без сопротивления, взять и подставить шею. Не, со мной явно что-то не то. Я лежал ранним утром под одеялом и размышлял. Руки у меня были по-прежнему связаны, я их уже не чуял, а еще зверски хотелось в туалет. Но я не спешил выказывать признаки пробуждения. Мне нужно было подумать, как вести себя дальше. Не бросаться же снова на нее, не достану ни то тело, ни мое. Опять побьют и свяжут. Пара таких безрассудных выходок могут и избавиться. Они тоже порой в бешенство впадают, прикопают в лесочке, и привет, никакой мне мести не будет, а поэтому буду реалистом. Никаких открытых боевых действий, буду ждать подходящего момента, а там посмотрим. Первое, что нужно сделать, это немного перестроить свою ментальную обманку. Чувство любви и восхищения к варгам оставляем, но убираем их в глубину, ослабляем на первый план. Нужно выставить чувство обиды и одиночества. Да, именно, одиночество. Вот так и так, все. Можно общаться с зубастиками. Я активно зашевелился под одеялом, подавая признаки жизни. Через пару минут одеяло откинули с моей головы. А покойница. Я, жмурясь от яркого света, увидел, кто рядом со мной. Дина была смурная и смурная. Погоди, то ли еще будет. Я тоже сделал смурную физиономию. Стянув с меня одеяло, Дина не торопилась начинать общение со мной. Она стояла и пристально разглядывала меня, словно не зная, что сказать. Зато я знал, в туалет хотелось все сильнее. «Развяжи», — хмуро сказал я. Дина зашла мне за спину и развязала веревки. «Руки, мои руки, я же их не чувствую». Внезапно Дина присела рядом со мной, взяла мою правую руку и принялась ее растирать. Я чуть не заорал от пронзившей меня боли. «Давай другую», — сказала Дина, закончив растирать правую. «Как я ее тебе дам, если она не шевелится?» Сквозь зубы процедил я. Правую руку после массажа пронзала словно иголками. Дина ничего не ответила, а молча принялась массировать другую руку. «О, блин, как больно. Нам нужно поговорить», — внезапно сказала Дина. «Вчера поговорили. Эри, ты меня не понял. Я все прекрасно понял. Пусти», — сказал я, почувствовав, как во мне ворохнулся гнев. «Так, все, я расслабился, я спокоен, я совершенно спокоен, я не буду вцепляться ей в горло на этот раз, все потом, а сейчас я спокоен, я совершенно спокоен». «Как хочешь», — сказала Дина, поднимаясь на ноги. «Да, я так хочу, и еще я хочу Кайкуда, и это важнее твоих сердечных переживаний». Спустя 5 минут я сидел на своей походной постели и растирал кисти рук. Чувствительность к ним уже вернулась, но горели они огнем, и нога горела. Задрав штанину, я обнаружил под ней здоровенное красное пятно, ожог, и на штанах, снизу, прожженные дырки. В костер меня вчера, что ли, занесло, чертов ошейник. В кустах я первым делом, нет, вторым делом, попытался его стянуть с себя, но не тут-то было. На мои попытки он стал сжиматься, сдавливая горло, и так плотно сидел, палец не просунешь, а тут еще меньше стал. Он еще и магический. Вот гадство. То, что я не ошибся в своих выводах, подтвердила Дина, увидев меня, вылезшего из кустов с покрасневшим лицом из-за пережатого горла. Она подошла ко мне и сказала: «Не пробуй снять, или он тебя задушит. И еще, уйдешь от меня больше чем на километр, он тоже начнет сжиматься. Понятно, тварь?» Не дождавшись от меня ответа, Дина резко отвернулась, а я пошел к себе, руки тереть. Мне никто не мешал, вокруг меня сновали варги, готовясь к отъезду, но ко мне не цеплялись, издали поглядывали и все. Правда, Рима предложила позавтракать, небось опять горелости, у нее без них не бывает, но я подумал и согласился, неизвестно еще, когда в следующий раз кормить будут. Второй день мы движемся по территории Тории, в сторону славного города Мархейма. Ну что сказать про это славное государство, или княжество, или что там еще у них, побогаче будет, побогаче, дороги поровнее и поширше, постоялые дворы у дорог побольше и почище, но так, в целом обычное средневековье, обещанных бенкокровавых игр местных жителей я не увидел, никто тут никому горло не рвал, ни каторжникам, ни друг другу, все чинномирно, правда, все встреченные мною мужчины имели на левой стороне груди ярко-красный круглый значок, а на мой ошейник местные варги тайком бросали очень заинтересованные взгляды, а потом переводили их на Дину, которая была сама невозмутимость. Заметив, что я рассматриваю красный значок трактирщика, Дина просветила меня на его счет. «Интересуешься?» Сделала она движение головой и бровями в направлении моего взгляда. «Любопытствую», — ответил я. «Могу рассказать, да я и сам узнаю, спрошу кого-нибудь». «Риму, например», — ответил я. Дина нахмурилась. «Ты не желаешь со мной разговаривать?» Я промолчал, не считая нужным отвечать на ее вопрос. «Если бы ты тогда выслушал меня, то сейчас не обижался бы. Ты бы понял, что у меня просто не было другого выхода». «Выход есть всегда», — ответил я. «Не в этом случае. Все мужчины, живущие в Этории, носят знак, который показывает, что они граждане нашего анклава и находятся под защитой его законов». «Защитой от кого?» – поинтересовался я. «Ну я, наверное, не совсем правильно выразилась. Я хотела сказать, что он показывает, что на них распространяются те же законы, что и на варг. Понятно, от кого защита? От своих. Похоже, насчет кровавых оргий Бинка не соврал. Знак – это запрет трогать местную рабочую скотину. А то, если всем мужикам глотки повырывать, кто ж работать-то будет? Самим придется. Да и торговля тогда умрет на корню. Торговцы за 3-9 земель будут объезжать такое гостеприимное место. И что же это за законы? Спросил я. Ну это такие законы, в которых говорится о равных правах. Ты меня обманываешь. Обличительным голосом сказал я. Почему? Немного растерялась Дина. Ты все время что-то не договариваешь, что-то от меня скрываешь. Обиженно сказал я. Я не могу тебе доверять. Или я? Дина замолчала. «Ты нехорошая», — без тени сомнения в голосе сказал я. Услышав мое детское заявление, Дина выпучила глаза. «А ты как думала? Любви захотелось? Будет тебе любовь. Вот тебе для начала мальчик-капризуля. Посмотрим, как ты с ним сладишь. А потом еще, есть такая штука, как муки ревности. Вижу, ты еще та собственница. Думаю, мои показушно-теплые отношения с другими варгами вряд ли тебе понравится. Это будет отличной шуткой для тебя, дорогая. Эри, ты ведешь себя прямо как ребенок», — растерянно произнесла Дина. «Которого ты постоянно обманываешь», — ответил я. «Думаю, что правдивую информацию мне следует узнавать у кого-нибудь другого. У Римы или Жаклин?» «У Римы», — приподняла вверх правую бровь Дина. «Ага, вот и объект для травли, Рима. Видать, наше с ней валяние в кустах глубоко запало тебе в сердце, Динуля, и эта кошеварница-отравительница тоже пусть свое получит за мое купание в озере и попытку принуждения меня к рабскому труду. Это ж надо заставлять княжича драить котелок. Думала, что ей все сойдет с рук. Это она зря. Итак, у меня есть теперь динамо-машина. Дина плюс Рима. И если я не буду лениться ее крутить, то остаток моего путешествия пройдет под яркие сполохи электрических разрядов. А потом у меня есть еще Жаклин, Эльвира и Линелла. Они ведь тоже могут поучаствовать. Настроение у меня резко пошло вверх. Повеселимся, Дина. Фух, наконец-то я дома, произнесла я, входя в прихожую. С прибытием, леди, сделала поклон встречавшая меня домоправительница Ирина. Надеюсь, путешествие было удачным? Вполне, кивнула головой я. Если бы этот паршивец еще не мотал мне нервы. Последние 3 дня до Мархейма были просто ужасны. Этот большеглазый гаденыш нашел способ отомстить мне за ошейник. Я только зубами скрипела, когда видела, как он, улыбаясь, шепчет что-то на ухо Риме. И с другими тоже любезничал. Улыбка во все зубы и куча комплиментов. Эльвира, как у тебя сегодня красиво лежат волосы. Жаклин, а что это у тебя за такой интересный шарфик? Я его раньше не видел. Тебе очень идет. Тьфу, а меня как будто рядом нет. Подчеркнуто отстраненно холодно. Леди Дина, леди Дина, так обидно. А эти дуры еще уши поразвесили и летят на его речи, как мотыльки на огонек. Глаза от меня прячут, а сами все к нему липнут. А он и песни под гитару им, и смешинки какие-то рассказывает, так что они под стол уползают. Однако стоит только мне подойти, как он замолкает. Негодник такой. Но я сразу поняла, зачем он это делает, и ни разу не сорвалась за эти 3 дня. Хотя одна Арисб знает, чего мне это стоило. Было, правда, сильное желание струны на гитаре оборвать, но и тут я сдержалась. Никуда он не денется. Я же чувствую, что он по-прежнему восхищается мной и любит меня. Только на первом месте у него теперь обида. Хорошо, я подожду. Обида пройдет, не сможет он против варговских чар устоять. Тогда он прощения у меня и попросит. Очень хорошо попросит. Попросит. Я обернулась на стоящего сзади меня Ириадора, который, прищурившись, оглядывал прихожую. Попросит. Только ему придется очень сильно постараться, чтобы я его простила. Я, тоже прищурившись, окинула Ири взглядом. Леди, у нас гости, вывела меня своим вопросом из раздумий. Ирина. Ах да, вспомнила я, что ничего не сказала про Ири. Это княжич Ириадор. Он будет жить у меня. Подготовь комнату на 2-м этаже. Слушаюсь. Поклонилась Ирина, что-нибудь еще, мыться, есть и отдыхать, больше ничего, ответила я, вода уже греется, еда готовится, снова кивнула головой, домоправительница, отлично, сказала я ей, Эри, проходи, скомандовала я княжичу, и чувствую себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, ответил этот негодник, проходя в зал мимо меня, ладно, и за это будешь прощения просить, интересно, как ему понравится мой дом, Эри. В целом можно сказать, что городок Мархейм произвел на меня благоприятное впечатление. Довольно-таки чистенький, может быть, даже местами уютненький. Помойками не пахнет, улицы широкие, мощены ровной прямоугольной светло-серой плиткой. По 1-м этажам 2-3-этажных домов многочисленные лавки, в которых шевелится жизнь в виде покупателей. Архитектурно город тоже выглядел неплохо. Фасады домов, выполненные с многочисленными финтифлюшками, вроде козыречков, балкончиков, выступов и маленьких окошечек, придавали домам эдакий дополнительный шарм. Короче, город производил впечатление богатого и зажиточного. Вот что мне тут не понравилось, так, это городские стены. И зачем они это так строят, стало любопытно мне, когда я проезжал мимо здоровенных и высоченных каменных громад, отделяющих город от внешнего мира, и как я буду их перелезать, когда бежать придет время. Немного покружив по городу среди торговых улиц и толкотни, мы, похоже, въехали в богатые кварталы. Улицы стали гораздо шире, дома пошли подальше друг от друга и с претензиями на индивидуальный проект. У каждого дома палисадничек с цветами и дворик, отгороженный невысоким, где-то примерно по грудь мне, заборчиком из светлого, некрупного камня. Дина при деньгах, что ж, это гораздо лучше, чем жить в казарме. Вот, вон тот дом. С радостным выражением лица обернулась Ко. Мне Дина, указывая рукой на 3-й дом от начала улицы, в которую мы свернули. Я окинул взглядом большой 2-этажный дом с потемневшей красной черепичной крышей. Ничего так, сарайчик, солидненький издали, по крайней мере. Да, что ни говори, а приятно возвращаться домой, подумал я, бросив взгляд на довольную Дину. Я бы тоже радовался, вернись я в Эсферта. Я малость ушел в себя, загрустив, вспоминая свой дом. Пока я предавался меланхолии, мы успели доехать до конечной цели путешествия. Из дома вышли слуги, приветствуя Дину с радостными улыбками на лицах. Похоже, не врут, я считал их настоящие эмоции. Видно, Дина неплохая хозяйка. Сдав лошадей слугам, мы прошли в дом, где Дина представила меня своей домоправительнице. Ирина была женщиной на вид лет 35, с убранными под белый чепчик темными волосами. Лицо у нее было кругленькое, с ясными, внимательными глазами. Надета на ней была длинная, до пят, темно-коричневая юбка и белая блузка с вышитой безрукавкой. Интересно, а в каком это статусе Дина представит ей меня? Я разглядывал Ирину, ожидая это услышать. Ага, типа гость. Ирина послушно поклонилась Дине, но я заметил, как она мазнула своим взглядом по моему ошейнику. Ясно, я тут никто, и звать меня никак. Хотя в общем-то на что ты рассчитывал, чудак, имея такое украшение на шее? Эри, проходи, скомандовала мне Дина, и чувствую себя как дома. Но не забывай, что ты в гостях, ответил я, обходя ее. У меня язык просто чесался ей что-нибудь сказать, хоть я и старался следить за собой, но все равно периодически у меня что-нибудь этакое выскакивало. Наверное, в этом был виноват мой гнев, который никуда не делся, а клокотал, словно магма, где-то глубоко внутри меня жарким алым пламенем. Хоть я его и утопил, затолкав его на самый низ своего сознания, но он все равно был готов пыхнуть в любой момент, подобно извержению вулкана. Тем более, что пока не находилось никаких поводов для его охлаждения. Моя идея заставить искрить Варк между собой полностью провалилась. Дина, похоже, догадалась, что стоит за моей внезапно вспыхнувшей жаждой общения с ее командой. И сколько бы я ее не провоцировал, ни разу ничего мне не сказала. Аж обыдно. Ладно, еще что-нибудь придумаю. У-у-у, как у нее стильненько, подумал я, окидывая зал, в который вошел, а у нее, похоже, есть вкус. Зал представлял собой большую прямоугольную комнату с высокими узкими окнами. На окнах тонкий прозрачный белый тюль и светлые шторы, отлично гармонирующие с таким же светлым деревянным полом янтарного оттенка. У окон мягкие светлые диваны и кресла вокруг невысокого длинного столика. В глубине зала, встроенные в стену стеллажи с книгами, широкая деревянная лестница с лакированными перилами, ведущая на второй этаж. На полу, перед лестницей, лежал большущий темно-вишневый ковер с толстым ворсом. Пахло деревом, книгами и немножко кожей. Наверное, от книжных переплетов. А у тебя очень мило, обернувшись, сказал я Дине. Правда, неподдельно удивилась та, наклонив голову к правому плечу. Ой, чего это я? Я же не собирался ей говорить комплименты. Пару секунд я смотрел на довольную Дину и, немного подумав, добавил, у тебя хороший вкус. Дина даже немного порозовела от удовольствия. Ну, коль начал говорить комплименты, то нужно заканчивать. И все же, что это такое со мной? Странно. Проходи, Ирина покажет тебе твою комнату. С довольным видом, сказала Дина. Пойдемте, господин, сказала мне Ирина, делая приглашающий жест рукой. Я, молча соглашаясь, задумчиво кивнул головой. Поднявшись на второй этаж, мы прошли с домоправительницей по небольшому коридору с голым полом и маленькими узкими окнами под потолком и остановились перед дверью из светлого дерева с большой фигурной металлической ручкой. «Прошу вас», — сказала моя сопровождающая, распахивая передо мной дверь. Светленько, уютненько кровать, стол, шкаф, светло-коричневый коврик на полу, большое окно. А вид? Я подошел к окну и отодвинул в сторону полупрозрачный белый тюль. Вид на улицу. «Прошу вас, располагайтесь», — сказала Ирина, стоя в дверях. «Как только ванна будет готова, я вас позову». «Хорошо», — согласился я. «Что-нибудь еще?» — спросила Ирина. «Да, пусть принесут мою гитару», — ответил я. «Дина, а он может быть очень милым», — подумала я, разглядывая в зеркале на своем правом ухе сережку. «Как он оценил мой вкус, очень искренне». «А, вкус у меня действительно есть». Я критически оглядела себя в зеркале. «Нет, пожалуй, эти сережки сюда не идут. К этому платью нужны более легкие». Эри сразу увидит, что они сюда не подходят. «Эри, Эри, я, кажется, волнуюсь. Странное ощущение. Так, хорошо на сердце. И ожидание чего-то радостного, как праздника, которого долго ждала. Как необычно. Может, это любовь, влюбилась?» Тихо произнесла я, приблизив лицо к своему отражению в зеркале и пристально смотря себе в глаза. «Дина, ты влюбилась?» «А, Дина», — я шутливо погрозила своему отражению пальцем. «Ты же знаешь, что варгам нельзя любить. Нельзя любить того, кто...» «Так, стоп, все. Я вернулась домой, у меня хорошее настроение, и я буду просто дурой, если сама себе его испорчу. У меня будет неделя отдыха после задания. У меня в доме есть большеглазый симпатуля, который вроде начал понимать, что он был неправ. А когда он меня увидит в платье, он еще больше поймет, как он был неправ. Нет, эти сережки сюда совершенно не идут», — окончательно решила я, покрутив влево и вправо голову, сюда лучше подойдут с рубинами. Госпожа, он заканчивает мыться. Осторожно заглянула ко мне в комнату служанка. Хорошо, проводишь его потом в малый зал, сказала я, там уже накрыли? Да, все готово. Хорошо, я буду ждать там, иди, приказала я, открывая шкатулку с драгоценностями. Где он там пропал? 10 минутами позже я стояла у накрытого стола и ждала Ири. Как есть хочется, мои любимые острые крылышки. Какой запах. Да где же он там? Я не садилась за стол по совершенно прозаической причине. Если я сяду, то Ири не увидит целиком надетого на мне платья. А Ири все никак не мог выбраться из ванны. И я испытывала просто страшные мучения, раздираясь между желанием перекусить и покрасоваться. «Пожую пока», — сказала я себе и быстро сунула в рот кусочек куриного крылышка. Как же все дома вкусно. Эта Римка со своей готовкой уже натуральную изжогу вызывала. Нужно было назначить ее не вечной кошеваркой, а вечной чистильщицей котелка. Вот это было бы правильно. Пожалуй, тут я погорячилась. Внезапно моего слуха коснулся звук шлепающих по полу босых ног. Это было так странно, что я прекратила жевать и наклонила голову, прислушиваясь. Кто же это у меня такой по коридору ходит? Я едва успела подумать, как дверь широко распахнулась, и на пороге появился босой Эри, завернутый в белую простыню. «Ави, Дина», — сказал он, принимая величественную позу и поднимая вверх правую руку с открытой ладонью. «Ави», — Эри явно кого-то копировал. Сзади, за его спиной, я заметила служанку с ошарашенным видом. «И что это значит?» Торопливо проглотив недожеванный кусок, спросила я. «Приветствие такое», — неторопливо ответил он, входя в комнату. «А почему я его раньше не видела?» «Это по особым случаям приветствие», — сказала Эри, остановившись у стола и внимательно рассматривая, что на нем стоит, праздничным. «А какой сегодня праздник?» «Не знаю», — ответил он, пожав плечами, «но я вижу празднично накрытый стол и вас, красивую, и поэтому решаю, что нынче праздник. Этого достаточно, а почему в простыне?» Поняв все про праздник, спросила я. «А в чем я, по-вашему, должен был прийти?» В голосе Эри послышалось раздражение. «В грязных вонючих тряпках, в которых я неделю с лишним потел и пачкался по всяким привалам под открытыми небом, вы же, похищая меня, не удосужились прихватить в комплекте со мной мой багаж. А ведь и правда у него ничего нет, только то, что на нем. Нужно будет его приодеть. Завтра нужно это обязательно сделать. Может, у слуг что-то найдется?» Как-то без задней мысли сказала я. «Я сейчас спрошу, Ирина». «Слуг?» — с недоумением в голосе переспросила Ири, приподнимая брови. «Да, а что?» Ири несколько секунд внимательно изучал мое лицо и, наконец, неспешно произнес. «Сдается мне, леди Дина, что вы хотите меня обидеть. Считайте, что вам это удалось. Я удаляюсь. Прошу вас, распорядитесь, чтобы еду принесли в мою комнату». С этими словами Ири величественно закинул висящий край простыни себе на правое плечо и неспешно повернулся ко мне спиной. «Ой!» Я невольно схватилась ладонями за щеки и почувствовала, что у меня от удивления открывается рот. Сзади у Ири ничего не было. Простыня была наверчена на нем таким хитрым образом, что спереди она создавала иллюзию какой-то монашеской тоги, а вот сзади, там, из-под завязанного на поясе узла торчала голая, поджарая попа. И все. Понятно, почему у служанки в коридоре глаза такие были. Увидев, что он направился к двери, крикнула: «Стой, ты куда, и что у тебя за вид? Простыни у вас короткие», — с довольной интонацией в голосе сказал Эри. «А иду я к себе переваривать нанесенное мне оскорбление». Спустя пару мгновений ответил он и на мой второй вопрос. «Какое оскорбление?» Не поняла я. «Предложить княжичу тряпье слуги — это ли не оскорбление?» Печально посмотрел он на меня через плечо своими большими глазами. «Он же княжич. Какая же я? Всего доброго», — сказал Эри, и его голый зад исчез за дверью. «А как же ужин?» — хотела спросить я, но уже было ни у кого. Я в растерянности плюхнулась на стул. «Как все получилось, как все так не так? Я думала, что мы, а он показал мне голый зад и ушел, и про мое платье ничего не сказал. Прикажете отнести ему еду?» — спросила меня девушка, прислуживающая за столом. «Дарк, весь вечер испорчен. Зачем я тогда одевалась? И вроде как сама виновата. А может, он это специально, чтобы позлить меня? Больно». Голос у него был довольный. «С него станется. Хотя, конечно, зря я про одежду ему сказала. «Госпожа», — напомнила о себе служанка, — «обойдется. Приняла решение я. Пусть поголодает. Хуже ему не будет, а то у него назад уже простыни не налезают. Госпожа, все, дай мне спокойно поесть», — рявкнула я, придвигая к себе салатницу. Внезапно моего слуха коснулась приглушенная стенами печальная гитарная мелодия. Я замерла, не успев донести кусок до рта, слушая одинокую гитару, которая словно жаловалась миру на свою судьбу. Неожиданно мелодия оборвалась и стало тихо. Я некоторое время прислушивалась, ожидая продолжения, но напрасно. Гитара молчала. «Ладно, отнеси ему», — вздохнула я, — «возьми на кухне и положи побольше. Он, наверное, есть хочет, Эри». На следующий день я встал довольно-таки поздно, часов около 10. Меня никто не тормошил, никуда не погонял, и я вдоволь повалялся в чистой постели. «Красота», — думал я, блаженно потягиваясь под одеялом. «Лошадей нет, комаров нет, камней под ребрами нет, горелой каши тоже нет. Вот оно, локальное счастье-то. Мда, я вспомнил вчерашний день. Честно говоря, думал, что Динка сорвется. Ничего подобного. Мою выходку снесла стоически. Даже ужин прислала. Я на это и не рассчитывал. Даже сыграл небольшую композицию своего сочинения на гитаре под названием «Одинокий голодный демон». Но потом вдруг случилось чудо. О, слава богам! Дверь открылась и появилась служанка с подносом. Это даже как-то подозрительно. Может, зубастая хочет меня взять комфортом, рассчитывает на то, что к хорошему быстро привыкают, и я тоже привыкну. Это она зря, я ее не простил, и не прощу, такое не прощают, хотя в общем-то странно, вроде бы и зол на нее, а вроде бы и нет, как-то, смотрю на нее без ярости, пока не вспомню, что она со мной сделала, даже, пожалуй, нравится она мне, бестолочь, правда, но красивая. Подозрительно все это. Никогда я раньше такого двоечувствия за собой не замечал. Словно запеченная Аляска, на земле так называют одно блюдо. Кусок замороженного мяса быстро жарит на сковородке и получается такая штука, снаружи пожарилась, а внутри мороженое мясо. Запеченная Аляска, так и у меня. Внутри гнев, а снаружи отношения, похожие на симпатию. Что-то тут не то. В дверь моей комнаты осторожно постучали. «Мда», — откликнулся я. «Хозяйка дома приглашает вас на завтрак», — сообщил мне молодой женский голос из-за двери. «А как, хозяйка дома?» «А ко мне обращение вежливое, но обезличенное. Передайте хозяйке, что мне ни в чем явиться пред ее прекрасные очи. Но если она ничего не имеет против простыни, то я, конечно же, приду», — ответил я, вспоминая свою вчерашнюю шутку. «Простыню я прилаживал минут 5. Без зеркала это было чертовски неудобно. Ваша одежда выстирана, высушена и поглажена», — сообщили мне из-за двери. «Если вы не возражаете, то я вам сейчас ее передам». Расторопненько тут, однако, подумал я и скомандовал. «Входи». Дверь открылась, и в нее заглянула светловолосая молодая служанка, держа на руках мою аккуратно сложенную одежду. «Заходи», — еще раз сказал я. «Тебя как зовут?» «Лили», — сделала Книксон она. «Красивое имя», — сказал я. «Положи там». Я мотнул головой в сторону стоящего у стены стула. «Помочь вам одеться?» — предложила она. «Да нет, я, пожалуй, сам», — сказал я, опуская ноги с кровати. «Ты пока подожди меня за дверью, проводишь, а то я тут впервой». «Как будет угодно», — снова сделала Книксон Лили и вышла за дверь. Я встал, оделся в принесенную одежду и глянул в зеркало. Из него на меня смотрел загорелый темноволосый парень с благородными чертами лица и большими темными глазами. На его шее темнела неширокая, в 2 пальца, полоска ошейника. «Гадость», — сморщил нос я, прямо в глаза так и лезет. «Как бы его прикрыть?» «Хаэма, лицо у меня как-то поинтеллигентнее вроде стало, или мне это кажется?» «Мм, пожалуй, да, определенно, черты лица немного изменились. И чего это вдруг? Как-то странно все. Ладно, нужно идти. Дина ждет, да и позавтракать не помешает». Завтракали мы совсем не в том месте, где я демонстрировал свои обнаженные ягодицы. На этот раз это была совсем маленькая полукруглая веранда-балкон на 2-м этаже. Посреди нее стоял круглый стол, накрытый белоснежной скатертью, на котором стояли молочники, чайнички, чашечки и тарелочки из тонкого розового фарфора. Одно из окон веранды было приоткрыто, и в него струился свежий утренний воздух, шевеля тонкий тюль. В окна лился яркий свет, было видно чистое голубое небо и все было, ему под стать, чисто, ярко и свежо. За столом сидела Дина, в уютном на вид белом домашнем халате с опушкой по плечам. «Доброе утро, Эри», широко улыбнулась мне Дина. «Как спалось?» «Замечательно», улыбнулся я ей во все свои 32 зуба, «С. Добрым утром. Присаживайся», Дина указала мне место за столом напротив себя. «Ты, наверное, проголодался?» «С чего бы это мне проголодаться?» Спросил ее я, усаживаясь на стул и разворачивая салфетку. «Лили вчера мне большущий поднос принесла. Ну, молодые мужчины обычно всегда голодны», протянула Дина, накручивая на правый указательный палец свой темный локон. «Так, похоже, кто-то встал сегодня в игривом настроении, выспалась, что ли, и подумать только, какая метаморфоза, от мальчика до молодого, мужчины за одну ночь, когда я только успел», молча пожав в ответ плечами, я подтрунивал про себя над ее фразой и неспешно присматривался к тому, чего тут можно съесть. «Я оценила твою вчерашнюю шутку», немного погодя сказала Дина, увидев, что я молчу. «Это была не шутка», сказал я, подцепляя с общей тарелки гренки. «Это была необходимость. Не мог же я появиться на ваши глаза в грязном? Тебе не все равно, как ты выглядишь в моих глазах. Я сын князя, и мне известны понятия о приличиях». Я поднял глаза и пристально посмотрел на Дину, в которые, кстати, никак не входит одежда для слуг. Дина смутилась под моим взглядом и опустила глаза. За столом возникла пауза. «Эри, я была вчера не права и допустила непростительную ошибку. Прости меня, пожалуйста», неожиданно сказала Дина, поднимая на меня свой взор. «А во, чего это она такая вдруг пушистая? Не, определенно она хочет усыпить мою бдительность, творя хорошие дела и идя на уступки. Я подумаю», пообещал я, укладывая рядом гренки в своей тарелке. «А пойдем и купим тебе одежду», предложила Дина. «Какую захочешь. А, щедрая какая. Я сам себе одежду покупаю, а так буду действительно, как мальчик, стоять, пока она меня одевать будет. Она бы вообще определилась, кто я, мальчик или молодой мужчина, а то что-то ее колбасит слева направо, как пьяную фуру по дороге, зубастая. Хотя с другой стороны, одежка нужна, не ходить же мне в одном и том же. Да и пообтрепался я уже малость, и потом, можно найти что-нибудь с воротничком стоечкой, чтобы закрыть этот дурацкий ошейник. У нас есть отличный магазин, в котором все самые модные вещи, прямо из столицы, сказала Дина, видно, приняв мои раздумья за нежелание. Столичные штучки, наверняка дорогие, может, разорить ее в этом магазине, вот будет забавно, если у нее денег не хватит, и еще можно будет покапризничать. Хорошая идея. Хорошо, уступил я, пойдем купим. Дина просияла. Тогда сразу после завтрака, хорошо, предложила она. Ладно, как бы нехотя произнес я, ты тогда ешь, а я пойду одеваться. Мне еще нужно будет в полдень зайти и отчитаться о поездке. Времени мало. Хорошо, угу, угу, закивал я, зажевывая хрустящую, хорошо поджаренную гренку. Я пошла. Дина встала из-за стола и, крутанув низом халата, вышла, проводив ее задумчивым взглядом и принявшись неторопливо намазывать на следующую гренку масло, я думал, все странше и странше. Она спрашивает моего согласия, с чего бы это? Хм, как-то резко она изменилась. Похоже, за этим что-то есть. Причем, несомненно, коварной нужно быть начеку. Что-то происходит, чего я не понимаю. Почему она так обрадовалась моему согласию пойти в магазин? Закончив завтракать, я в ожидании Дины спустился в гостиную и от нечего делать принялся изучать содержимое книжных полок. Так, любовный роман, воткнул взятую книгу обратно на место, еще один и еще. Интересно, тут в принципе какое-нибудь другое чтиво есть? Любишь читать? Я от неожиданности вздрогнул и поднял глаза от книги. Как она бесшумно подошла. На верхней ступеньке лестницы стояла леди. На Дине было платье цвета изумрудной волны, тугой лиф, шитый серебряными нитями, плотно облегал ее грудь, подчеркивая все, что следует подчеркнуть в самом выгодном свете, от узкого серебряного пояска, завязанного на талии небольшим узелком и свисающего вниз двумя длинными концами, начиналась юбка, плотная вверху, по бедрам, она примерно от их середины расширялась колокольчиком и заканчивалась крутыми валанами внизу, из-под которых выглядывали носочки зеленых туфелек, длинные, Блестящие сережки и колье на груди довершали образ. Дина была великолепна. «Ну как?» – спрашивали ее глаза, подведенные по контуру черным. «Люблю», – коротко ответил я на ее вопрос. «А вот про твой наряд я ничего тебе не скажу, хотя правильнее было бы сказать. У нас тут есть хорошая библиотека, можно будет зайти. Хочешь?» – сказала Дина, не показывая вида, что разочарована отсутствием комплиментов. Но в ментале было все слышно. «Пожалуй», — сказал я. «Идем, пойдем», — кивнула Дина. Чего она так обрадовалась моему согласию пойти в магазин, это я понял уже минут через пять после нашего выхода из дома. Все встречные варги глаза об нас сломали. Особенно их интересовали я и мой ошейник. Неотрывно они на меня, конечно, не пялились, но куда они бросали взгляды, я прекрасно замечал. В ментале я чувствовал любопытство и зависть, кругами распространявшиеся вокруг нас. Дина же была на вид совершенно спокойна. Однако я прекрасно ощущал самодовольство и гордость, которые она излучала. «И знаешь, как это называется, чудик?» – спросил я сам себя, суммировав все взгляды и чувства. «А называется это прогулка хозяйки с собачкой редкой породы. Вот как это называется. А в роли собачки – Бассаэль, и горда собственной персоной. Сихот, как же я низко пал. Интересно, это уже дно, или есть еще куда ниже, и что делать? Драку устроить? МММ». Я почувствовал, как во мне вскипает гнев, явно намереваясь дойти до краев и выплеснуться наружу. «Так, все, стоп», — вдохнули-выдохнули. «Послушай, Басса», — сказал я себе, — «прямолинейность — это, конечно, хорошо, искренне, но, однако, это и один из признаков недалекого ума, что ты все сразу в морду да в морду. Неужели других вариантов нет? Ты же демон. Пусть ты нынче приболел и ослаб, но мозги-то у тебя должны были остаться. Помнишь, как на земле говорили? Коварный демон. Почему бы тебе не побыть коварным? Устроить что-нибудь соответствующее, демонское. А ведь это неплохая идея, Джузеппе. Привлечь мозги». Я перевел взгляд на лучащуюся в ментале довольством Дину и задумался. Вот есть зубастая тварь, которая быстрее и сильнее меня. Физически я с ней не справлюсь, и вокруг масса ее таких же зубастых товарок. Но мне нужно ее наказать. Как можно это сделать? Убить? Несомненно, я ей за ошейник голову оторву. Но это будет несколько позже, когда у меня будет достаточно для этого сил. И потом, быстрая смерть — это слишком просто, как любит повторять отец. Лучшая шутка — это отъем всего самого дорогого, с последующим осознанием индивидуумом, что у него отнято. Это, несомненно, более забавно, чем за секунду свернутая шея. Враг помрет и, может, даже не поймет, что это было. Нужно повременить, чтобы он осознал размеры своей потери и взбесился. Тогда это смешно. Буду следовать традициям дома, решил я. Итак, что можно отобрать у леди Дины? Я перевел взгляд на свою довольную спутницу и мило улыбнулся ей. Ну, в голову приходит сразу много вещей. Здоровье и красота, например. Хотя, она же воин. К шрамам и уродствам она, пожалуй, морально готова. Ее этим вряд ли проймешь, да и не видел я в Этории пока варг-инвалидов. То ли целители тут такие хорошие, то ли свои на месте добивают, чтоб не мучились. Я, в общем-то, о них ничего толком не знаю. Одни сплетни да полуслухи. Конечно, начинать шутить, не зная подробностей, это дилетантизм. Но начинать с чего-то все-таки нужно. Что еще? Я снова посмотрел на Дину. Что еще? А вот еще что. Чувство превосходства. МММ. Хорошая мысль. Я вижу, как они смотрят на местных аборигенов. Со скрытой насмешкой и презрением. А если их поменять местами с аборигенами, да Дина облезет. Вот это будет удар так удар. Только как это сделать? Это сколько нужно информации собрать о варгах, чтобы найти уязвимое место? Ладно, задача трудная, но неразрешимая и, пожалуй, дело стоящее. Пока я тут, нужно заняться сбором данных из первых клыков, так сказать. Я снова улыбнулся Дине, делая восторженное лицо, и щедро плеснул обожание в ментал. Шедшая нам навстречу варга аж споткнулась. Бедняжка, а не зевай, и рот закрой. Так, что еще у нее можно отнять? Жаль, что я так мало о ней знаю. Чем она дорожит? Ведь что-то наверняка ей дорого. Подруги, например. Есть же они у нее, или родственники, которых она любит. Придется превращаться в большое ухо и начинать копить данные. Пришел к выводу я. И втираться в доверие. и сколько на это уйдет времени, у меня ведь сроки. Хотя шутка, она дороже денег. Ради шутки могу и отказаться. Жаль, конечно, такой фарт подвалил, но что поделать. ММ потом еще такой момент, когда Дина перейдет к активным действиям. Не будет же она вечно вздыхать на Луну и за ручку держаться. Уверен, что в ее плане есть не только духовные переживания. И когда она потащит меня в постель, это будет тот самый момент. Тут ментальный щит уже не поможет. Поэтому нужно смыться по-любому до этого срока. Еще бы как-нибудь снять ошейник. Тут мне в голову пришла неожиданная мысль. А почему бы мне не отнять у нее меня? Похоже, я для нее очень даже ценная игрушка. А кому понравится, когда их любимая игрушка куда-то девается? Что она там ко мне испытывает? Я сосредоточился, читая чувства Дины в отношении меня. Удовольствие, гордость, ожидание чего-то приятного, счастье скрытое, печаль, чувство вины. Многокомпонентная смесь, подвел я итог, но, похоже, она питает ко мне самые теплые чувства. А если я исчезну, то это, несомненно, ее огорчит. Не знаю, будет ли это ударом для нее, но то, что огорчит, это точно. ММ, а ведь можно усилить огорчение. Она так игриво настроена в отношении меня, что будет совсем несложно подыграть ей, изобразить пылкого влюбленного и дать то, чего, похоже, ей так хочется, чувство любви и поклонения, и в самый интересный момент исчезнуть. Это будет забавно. Не пылкого, пожалуй, чересчур. Так она меня моментом в постель потащит. Лучше скромного и благородного. О, вот это другое дело. Тогда сюда можно приплести метание души, что мы не пара и мой отец не одобрит наш брак. Это на случай, если она меня совсем домогаться будет. А так, благородный влюбленный, разрываемый между долгом и чувствами, под это дело можно много чего списать в моем поведении. Да, впрочем, с чего мне переживать? На земле я столько мелодрам пересмотрел. Уж как-нибудь, с Сихотовой помощью, роль влюбленного вытяну. Я же могу ей любые чувства изобразить. От светлой любви до глухой, черной тоски, все что угодно. Я критически оглядел Дину. Заметив мой взгляд, она мне ласково улыбнулась. Зубастая, если бы ты только знала, какие у тебя проблемы, щерясь ей в ответ, подумал я. И я в них не виноват. Ты сама пришла. Магазин, наверное, был роскошным, по местным меркам. По мне же, унылая лавка, пытающаяся на что-то претендовать. Нет, там, конечно, и зеркала были в рост, и манекены в платьях, и даже целых две небольшие стеклянные витрины, и охранник на входе, но после земли. Короче, зная, как оно должно быть, я весьма скептически глядел на эти потуги. Дина же зашла в магазин, как в храм. Нравится, обернулась она ко мне с неприкрытым восторгом на лице. Потрясающе, выдохнул я, честно пытаясь сделать соответствующие фразе выражение лица. У нас все самые лучшие, все самые модные, все только из столицы. Погнала рекламу из-за прилавка торговка. Что желает госпожа? Неварга, подумал я, разглядывая говорушу. Значит, и торговля тут плебейское дело. Я хотела приодеть молодого человека, сказала с небольшой заминкой Дина, подходя к прилавку. Хорошо, что вы к нам зашли. У нас есть отличные камзолы. Одну минуточку. Бросая на меня взгляд, ответила продавщица. Как-то не так она на меня посмотрела. Продавщица тем временем свистнула помощницу, и они вместе метнулись куда-то в подсобку. Вот, пожалуйста. Буквально через минуту, вернувшись назад, продавщицы стали выкладывать на прилавок принесенные, аж целых три штуки. Роскошный выбор. Эри, смотри, какой тебе нравится. Обернулась ко мне Дина. Что-то энтузиазма в ней чересчур. Прям глаза горят, словно свое любимое чадо привела одевать в магазин. Я молча сморщил нос, показывая свое негативное отношение к ее предложению. Ничего не нравится? Неподдельно удивилась она, вскидывая брови. Я отрицательно помотал головой, снова сморщив нос. «Ну что же вы так, молодой человек?» — укоризненно сказала мне из-за прилавка продавщица. «Ну посмотрите, вот этот, несомненно, будет вам ко лицу». С этими словами она взяла один из камзолов и приложила его к себе. «Ну как вам?» — спросила она меня. «Что, мне в этом, однобортном?» «Да вы что, не знаете, что в однобортном уже год как никто не ходит?» Искренне возмутился я. «Как не ходит?» — совершенно растерявшись, прокаркала продавщица. Вот так, развел я руками и вытаращил глаза. Представьте себе, и, вообще, для такого большого магазина, как ваш, предложить всего 3 вещи на выбор, это смешно. Эри, откуда ты можешь знать, что носит в столице? Влезла в мой возмущенный монолог Дина. Ты же там никогда не был. У нас такое не носит. Выделяя интонацией слово «нас», сказал я. Ну, у вас не носит, а у нас носит. То, что у нас такое не носит, вполне достаточно. Высокомерно и неуступчиво сказал я. Дина сжала губы. Но ведь ты тогда будешь смешно выглядеть, секундой позже. Привела она мне аргумент, пришедший ей в голову. Ты же будешь отличаться от окружающих. Я никогда не желал смешиваться с толпой, совершенно искренне, ответил ей я. И как тогда быть? Непонимающе спросила она меня. Ты что, так и будешь ходить только в том, что на тебе? А что, в вашем городе только один магазин, в другой разве нельзя сходить? Это вы совершенно зря, молодой человек. Такого качества, как у нас, вы нигде не найдете. А жила за прилавком продавщица. Обращайтесь ко мне, господин Риадор. Что вы заладили, молодой человек? Да молодой человек, если претендуете на статус лучшего магазина, так соответствуйте. Обращайтесь к посетителям как положено. Со скандальными интонациями в голосе громко сказал я. Да, растерянно проблеяла та, бросая сначала взгляд на мой ошейник, а потом на Дину. Дорогая, давайте покинем эту презренную лавку. Тут пахнет молью, сказал я, обращаясь к Дине, и отставил левый локоть, предлагая ей взяться за него. Зубастая пару секунд растерянно похлопала глазами, а потом, осторожно, я бы даже сказал опасливо, протянула правую руку и взяла меня под локоть, пристально смотря мне при этом в глаза. «Пошли», — скомандовал я и, оглянувшись, быстро подмигнул продавщице, стоящей с вытаращенными глазами. «Дина, Дина, почему ты в платье?» «Тетя Иста, я не успела переодеться, у тебя было назначено, и я не могла не прийти», — начала голосом маленькой девочки оправдываться я. «И чем же ты была занята?» «Я по магазинам ходила, опуская голову и делая виноватый вид», — тихо сказала я. «По магазинам», и столько удивления было в ее голосе, что, даже не видя ее лица, я поняла, что светлые теткины брови поехали на лоб. Я молча, с самым виноватым видом кивнула опущенной головой. «И какая же была необходимость, позволь тебя спросить, на следующий день после возвращения нестись по магазинам, даже не зайдя ко мне для доклада? Мне нужно было кое-что купить», — тихо произнесла я, поднимая голову. «И что же это за кое-что, и где это кое-что?» «В приемной оставила», насмешливо прищуриваясь, спросила тетка. «В общем-то да», подумала я, вспомнив сидящего в приемной Эри. «Именно из-за этого кое-что я и опоздала. Эри мне устроил прямо марш-бросок по магазинам, и нигде ему ничего не нравилось. Он во всем находил какие-то изъяны. Я даже и не подозревала, что он такой привереда. Если бы кто другой так начал выкаблучиваться, я бы давно уже возмутилась, но Эри предложил мне ходить с ним под руку. Это было так неожиданно и так приятно. Значит, он мне уже немного доверяет. Как мило. А как мне было приятно смотреть на встречных варг. Они прямо в ступор впадали, когда видели нас вдвоем под ручку. Я их зависть за километр чувствовала, и знакомые среди них были. Так что я с большим удовольствием ходила от магазина к магазину, делая вид, что совершенно не замечаю взглядов, обращенных на нас. Каждый такой переход дарил множество необычных ярких эмоций. Только за все удовольствия приходится платить, и в этот раз тоже пришлось заплатить. Я увлеклась и совершенно перестала следить за временем. Спохватилась, когда уже бежать переодеваться было поздно, а моя тетка Истила плохо понимает, когда к ней не приходит в назначенное время, и еще она не приемлет, когда к ней по служебным делам приходит не в форме. Но делать было нечего. Я подумала, что одно нарушение ведь лучше, чем 2, и решила идти так, как есть, в платье. «В общем-то да», расплывчато ответила я на теткин вопрос. «Ну так неси, показывай. Я уже 100 лет в магазинах не была. Интересно, что там нынче продают?» Я мысленно застонала. «Самое смешное, что мы так ничего и не купили». В конце концов, Эри заявил, что устал, и предложил перестать таскаться по городу, а вместо этого зайти к портному и пошить то, что ему нужно. Я не возражала. У портного Эри несколько раз попытался объяснить, что ему нужно, но потерпел неудачу. Его не понимали. Тогда он потребовал бумагу и грифель и принялся рисовать. Я ни во что не вмешивалась, просто стояла и смотрела. Он так быстро рисует. Изображение словно проявлялось на бумаге, когда он прикасался к ней, грифелем. Увидев нарисованное, портной все сразу понял и пригласил Эри за ширму, чтобы снять мерки. Пока мастер занимался своей работой, я разглядывал оставленные на столе рисунки. На них был нарисован несколько странного вида камзол с высоким, стоячим воротником. Ах, вот что ему нужно было. Вот почему он меня таскал по магазинам. Он надеется скрыть за ним свой ошейник. Бедный мальчик, я понимаю тебя, но ничего не могу с этим сделать. Если я его сниму, то на тебя налетят со всех сторон. Вот тогда тебя точно разорвут на кусочки. Потерпи, большеглазик. Надеюсь, ты меня простишь. Дина, ты тут? Да, а что? Немного взволнованно ответила я, выныривая из своих мыслей. Ты, похоже, малость сегодня не в себе. Внимательно глядя на меня, сказала тетка, пришла ко мне в платье, где ты витаешь. Это на тебя так, твоя зверушка действует. А откуда вы знаете? Растерялась я, мы же только вчера при. Я не договорила, сообразив, что говорю глупость. Ага, сама поняла, довольно кивнула головой Эстила, мозги все-таки есть. Кому как не твоей тетке, начальнице тайной стражи, знать все новости. Я только молча вздохнула. Ну рассказывай, хвастайся. Кто он, что он, откуда? Тетя, похоже, решила устроить мне допрос, подумала я. Он очень хороший, начала я свое повествование. Тетка фыркнула. Уж я-то в этом не сомневаюсь, улыбаясь, сказала она. Как его зовут? Княжич Риадор. Тетка мигом перестала улыбаться и насторожилась. Княжич, благородный, да он. Динка, ты сдурела? Ты что, законов не знаешь? Знаю, утвердительно кивнула головой я. Просто он не наш, не из империи. Не из империи? Еще больше насторожилась тетя. А откуда? Откуда-то из-за серых песков. Он телепортировался в замок своего отца, и у него произошла какая-то неисправность с порталом. И он попал сюда. Откуда ты это знаешь? Он мне сам рассказал, непонимающе посмотрела я на Эстелу. Тетка прикрыла глаза и шумно втянула носом воздух. В замок отца, медленно повторила она, не открывая глаз. Сколько ему лет? 16, 17. Быстро поправилась я. Чего? Сколько? Выпучив разом открывшиеся глаза, заорала тетка. 17, тихо повторила я, опуская голову. 17, 17. Да ты точно сдурела. 17. А тебе сколько? 24, не поднимая глаз, ответила я. 25, 25. Через 2 месяца, 25. Дина, ты что творишь? Ты ведь никогда раньше дурой не была. Ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Продолжала яростно орать тетка, лупя себя правой ладонью по лбу. Соображаешь? Ну 7-8 лет я думаю, что это не очень большая разница. Да хоть 16, хоть 32. Тебя, кроме этого, ничего больше не волнует? С чего ты взяла, что он из-за серых песков? Он сам сказал. Сам сказал. А если он сбежавший из дома в поисках приключений? Сын какого-нибудь захолустного имперского дворянина? А если узнают, что ты его увезла? А, что тогда? Еще славы похитительниц детей на мне хватало. И так всех собак, каких только можно, на нас вешают. Теперь еще и это будет. Но тетя, ему уже 17, какой же он ребенок? И потом, я ведь чувствую, когда мне врут. Он был совершенно искренен. Искренен, немного сбавила тон Эстила. А что, если это провокация? Вдруг он находится под глубоким внушением, какая-нибудь очередная затея Белого Ордена? Эти спят и видят, как нас со свету сжить. Может, это все спланировано, и завтра сюда явится отряд имперской стражи в сопровождении магов и предъявит обвинение в похищении, нарушении законов императора. И что тогда мы будем делать? Ты об этом подумала? Глубокое внушение, наморщила я лоб. Никогда не слышала о таком. Разве такое возможно? Возможно, невозможно, буркнула тетка, скрещивая на груди руки и отворачиваясь к окну. В этих пустошах чего только не пооставалось. А орденцы рыщут в развалинах, словно плешивые гиены. Даже смерть их не останавливает. Одна хель знает, чего они там понавыкопывали. Я не знала, растерянно сказала я. Чего ты не знала? Обернулась ко мне тетка. Не знала, что правилам надо следовать? Нет, про глубокое внушение. Дина, я тебе просто поражаюсь. Вроде нормальная, взрослая Девушка, а творишь такое не всякая зеленая курсантка-первогодка, додумается. Я с виноватым видом молчала, уставясь в пол, видя, что Эстела успокаивается, и зная, что сейчас лучше всего просто молчать. Ладно, устало махнула рукой Эстела, хватит на сегодня об этом. Может, это у меня просто уже паранойя начинается. Нужно отдохнуть, развеяться, по магазинам хотя бы пройтись. Ты отчет принесла? Спросила она меня, переводя разговор на другую тему. Да, вот, я достала из сумочки конверт с отчетом о поездке. Хорошо, положи на стол, потом посмотрю, массируя виски указательными пальцами, сказала Эстела. А что мне теперь делать? Спросила я. В смысле? Не поняла тетка. Ну сори, с Ариадором, поправилась я. Сори, усмехнулась правым уголком рта Эстела. Действительно, что же теперь с ним делать? Тетя насмешливо покачала головой. Ладно, оставим пока все как есть. Будешь за ним присматривать. Если вдруг что подозрительное увидишь, сразу докладывай. Я тоже распоряжусь, приглядим за ним. Да, и еще, приведешь его ко мне, хочу на него посмотреть. Чувствую, придется еще перед советом за тебя оправдываться. Наверняка спросит, почему моя племянница законы нарушает. Хочу увидеть, за что мою кровь пить будут. А он тут в приемной, пролепетала я. Ты что, со зверушкой ко мне притащилась? К начальнице тайной стражи для доклада со зверушкой? У тебя вообще мозги есть? Снова повысила голос Эстела. Ну а куда мне было его девать, беспомощно разводя руками? Спросила я. Я опаздывала и вообще, я вижу, что у тебя с головой что-то явно не в порядке. Ладно, веди его сюда. Показывай, хвастайся, Эстела. Хм, понятно теперь, почему Дина сама не своя ходит. Такое чудо отхватила. Везет же некоторым. Не то, что мне, но как-то все слишком. Хорошо, паренек, конечно, симпатичный и вроде не врет. Ну, по крайней мере, сам верит в то, что говорит. Только вот странно он реагирует на Варк, что на Дину, что на меня, что на охрану и секретаря, с одинаковым восхищением. Он что, без ума от всех нас? Почему тогда Динка говорит, что он выкаблучивается? Так восхищается и выкаблучивается? Странно, как бы это действительно не оказалась ловушка. Сейчас нам только проблем с империей не хватало. Мы, как обычно, на грани. Сколько себя помню, всегда так было. При внешнем благополучии, внутри полное дерьмо. Доходы анклава, как всегда, пытаются сократиться. Они вечно в одну сторону движутся. И даже порой совершенно непонятно почему. То конъюнктура не та, то войны нет, то гильдии империи сговариваются друг с другом и с нас пытаются содрать три шкуры. За всеми не успеть. Чтобы знать, что они затевают, нужно быть среди них. А как? Хоть мы и умеем очаровывать, но все равно Варгу сразу видно. Боятся нас и ненавидят. А мы разве виноваты, что нас Дарк такими сделал? Как где-то что-то посложнее и поопаснее, а не просто силой ломить, так к нам бегут. А когда видит, что без нас обойдутся, то начинается: проклятые создания, твари, зубастые. Придушила бы таких говорунов своими руками. Одна отрада, столичный гарнизон, и почет, принцессу С, императрицей охранять, и деньги идут, и разведка хоть как-то среди столичных болтунов свой хлеб отрабатывает. Однако мы очень многим там, как кость в горле, особенно белоординцам, так и шныряют, так и шныряют. Хотят наше место занять. Силы они, конечно, поднабрали за последнее время. Как-то удачно у них все складывается. Не то что у нас. Я вздохнула, припоминая последние наши беды. Засуха и последующий мор среди крестьян, три пятерки, пропавшие в серых песках, семеро погибших за полгода на имперских заданиях. Хуже всего, когда погибают варги. Деньги, продовольствие, все можно восполнить, но вот ушедших к Хель уже не вернешь, а с рождаемостью дела, как всегда, плохи. Император хоть и присылает каторжников, но толку от этого нет, больше нас не становится, наоборот, все меньше и меньше. Проклятый Дарк, почему ты нас такими сделал, чтобы вечно горел там, за завесой, негасимым пламенем, тварь бездушная? Бороться за жизнь и видеть, что все бесполезно, что все равно мы медленно вымираем, и Арист ничем не помогает. Сколько ни молимся, ни просим, ничего. Зачем такая богиня нужна? Так, все, никаких крамольных мыслей. Боги есть боги, у них свои пути, а у нас свои. Мне сейчас нужно решить, что делать с динковским найденышем.